Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. У микрофона Константин Колоколов. Мы регулярно беседуем с представителями МЧС в нашей области, в нашем регионе, для того, чтобы говорить о самых резонансных происшествиях, которые происходят. Вот и в данный момент мы находимся в студии с начальником отделения агитации и пропаганды Главного управления МЧС России по Ивановской области Дмитрием Цветковым. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Не так давно мы с вами встречались, беседовали о пожарной ситуации. Вот какие за это время, после нашего предыдущего разговора, произошли резонансные события? Ну да, действительно, такие события имеют место быть. Для примера, наиболее такой выраженный пожар, в чем он выражен, то, что явные нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ были нарушены. Это у нас здание по улице Наговицына, Иронистова, в городе Иваново. Когда это случилось? 22 июля произошел пожар, то есть там проводились работы по ремонту кровли. И в результате подрядчикам были нарушены правила проведения огневых работ, в результате чего произошел пожар кровли. То есть по данному факту отделением дознания сейчас проводится проверка, будет принято дальнейшее процессуальное решение. Вот какие последствия этого пожара? Я вот, например, на себе ощутил последствия. Ехал 45 минут от улицы Икринистовой и Наговицыной до площади Пушкина. Потому что движение было затруднено, и практически был такой территориальный небольшой коллапс автомобильный. Да? Ну да, конечно, там спецтехника прибывает, и, соответственно, там делают расстановку силы средств их, и тем самым где-то проезд для движения был затруднен. Да. Ну, здесь по этому пожару что бы хотел отметить? В целом, проведение огневых работ у нас на уровне законодательства Российской Федерации регламентировано. То есть есть такое понятие, как огневые работы. Что такое огневые работы? То есть это любые работы строительные, связанные с использованием открытого огня. То есть не только открытого огня, также идет там разогрев битума, газоэлектросварочные работы, любые работы, связанные с нагревом каких-то строительных конструкций. Они, данные работы, несут в себе, ну, ряд опасностей очевидных, так как идет применение открытого огня, высоких температур, используется инструмент, который образует искры. И для проведения, для безопасного проведения данных работ существует определенный регламент. Необходимо для соблюдать условия. Да, да, определенный регламент. Что он в себя вообще включает? В целом, огневые работы на временных местах, на предприятиях, оформляются наряд допуск. То есть наряд допуск можно не оформлять только если работы проводятся на строительных площадках и на территории индивидуальных жилых строений. То есть, грубо говоря, для примера, вот предприятие возьмем, и на предприятии необходимо выполнить какое-то производственное предприятие, да, необходимо выполнить какие-либо работы, связанные с применением открытого огня. То есть, обязательно в порядке должен выполняться наряд допуск. Что такое наряд допуск? То есть, это разрешительный документ, в котором определяется место проведения работ, назначается лицо ответственное за проведение данных работ, и четко описываются мероприятия, которые будут проводиться. И также в этом наряде допуска регламентируются мероприятия по пожарной безопасности, которые в обязательном порядке должны выполняться именно конкретно для данного вида работ. Это первый момент. Очень серьезный момент идет при организации данных работ. Это подготовительная часть. Ну, какие здесь могут быть? Чтобы обеспечить безопасность. Да, подготовить место проведения работ. То есть, ну, естественно, здесь место должно быть очищено от каких-то горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей. Которые не применяются непосредственно в этих работах. В данных видах работ, да. То есть, место нужно освободить, очистить. Если, допустим, в данном месте проведения работ, ну, невозможно, грубо говоря, освободить, да, место от каких-то горючих материалов, ну, каких-то своих конструктивных особенностей, то данные опасные места, которые, возможно, да, там трудногорючие, горючие вещества, их необходимо защитить. То есть, ну, допустим, применяют там асбестовые листы, либо там металлические щиты. Ну, чтобы укрыть. Укрыть, да. То есть преградить от воздействия, прямого воздействия там огня и высокой температуры. Также места проведения огневых работ, конечно, должны быть оборудованными средствами, первичными средствами пожаротушения. Ну, то есть это речь для идет. Того, чтобы, если вдруг случится возгорание, за оперативный опыт тушить. Да, конечно, на первоначальном, так сказать, этапе, в стадии развития. То есть это огнетушители, там песок элементарно, кошма и так далее. То есть я так понимаю, что вот в данном случае не были проведены эти противопожарные мероприятия, не был соблюден регламент, и поэтому произошло возгорание. Да. Произошло возгорание. Насколько я знаю, сами работники пытались его тушить. После неудачной попытки они все-таки потом уже вызвали пожарную службу. Ну да, там произошло, там почему не удалось потушить, там произошло скрытое распространение огня в конструкциях, то есть металлическое покрытие, грубо говоря, было кровли, и просто искры попали внутрь, и они водой не могли это потушить, потому что нужно было осуществлять было разборку конструкции. И, соответственно, уже там происходило дальнейшее распространение скрыто огня. В этом был нюанс. Но при проведении огневых работ отдельным, так сказать, моментом стоит проведение работ в емкостях. Ну, это очень, кстати, актуально для складов нефтепродуктов, но обычно это в нефтегазовой отрасли имеет актуальность. Но момент в том, что, допустим, емкости, в которых хранились какие-то горючие материалы, и есть необходимость, допустим, там какие-то ремонты, работы провести. Но у нас есть, например, заправки. Заправки, да. Ну, заправки, наверное, склады нефтепродуктов, то есть любые там емкости. И здесь момент, нужно обязательно эти емкости, то есть удалить паровоздушную смесь газовую, пары газов. И для этого тоже необходимо выполнить там работу, паровая обработка этих емкостей и провести анализ газовой среды. То есть, допустим, только после вот этих мероприятий данные работы можно проводить, чтобы избежать взрыва при проведении данных мероприятий. Также по огневым работам лица, которые ответственны за проведение данных работ, должны в целом организовывать рабочее место. Ну, во-первых, у сварщиков или других работников, которые непосредственно осуществляют работу, должны быть квалификационные удостоверения, которые период обучения у них, они проходят один раз в год. Обязательно должны иметь эти документы. Это у нас регламентированный приказ МЧС номер 645 о порядке обучения населения мерам пожарной безопасности. Также должен быть проведен инструктаж с работниками, которые непосредственно выполняют работы. И ответственное лицо, конечно, постоянно должно находиться на месте проведения данных работ. И после окончания работ, тоже очень важный момент, необходимо осуществить осмотр места проведения работ, дабы как-то избежать места возможного там образования тления и так далее и тому подобное. То есть, чтобы избежать последствий. Последствий, да. И также в случае необходимости может быть принято решение там установить, после проведения работ, в течение 2 часов еще наблюдение за данным местом. То есть, вот эти основные моменты, которые необходимо соблюдать при организации и проведении огневых работ на предприятиях. Будем надеяться, что наш сегодняшний разговор, он будет услышан теми людьми, которые, в принципе, организуют подобные работы для того, чтобы произошедшее событие, оно послужило им уроком, для того, чтобы они впоследствии все делали правильно при организации подобных работ. Да, потому что зачастую к этому очень так относятся спустя рукава, пойти там где-то какие-то там сварочные работы. Что-то быстренько приварить. Быстренько приварить, отварить, а в итоге это может вылиться в очень серьезные последствия и к ущербу, и к человеческим жертвам и травмам привести. Поэтому я призываю к этим вопросам относиться серьезно и соблюдать все требования, которые нам предписывают правила противопожарного режима. Вот какие еще события произошли, связанные с пожарной обстановкой у нас в городе, в регионе? Ну, хотел бы еще озвучить, так сказать, автомобильную тематику. Постоянно мы говорим о пожарах в жилье и забываем об автомобилях. Вот 27 июля произошел у нас на улице Воронина в городе Иваново пожар, в результате которого 2 автомобиля полностью выгорели от воздействия огня высокой температуры. 3-й автомобиль получил повреждение оплавления полимерных деталей кузова. Ну, по данному факту еще проводится проверка, рассматриваются различные версии возникновения пожара, и электротехническая, и умышленный поджог. Но я бы хотел здесь осветить 2 основных направления из практики, которые чаще всего в автомобилях происходят, причины возникновения пожаров. То есть это либо поджог, или какая-то электротехническая неисправность протекания аварийного пожароопасного режима работы, либо разгерметизация топливной системы. Но по поджогам хотел бы отметить, что в целом поджог автомобиля – это у нас идет умышленное уничтожение имущества общеопасным способом. И здесь предусмотрена уголовная ответственность по статье 167 Уголовного кодекса. Порча чужого имущества. Порча чужого имущества, да. Статья 167 Уголовного кодекса. То есть это влечет у нас, может быть, лицо привлечено от штрафа до лишения свободы. То есть это уголовная ответственность. Я, конечно, понимаю, что вопрос не к вам, а вообще раскрываются такие преступления по поводу поджога автомобилей? Потому что сейчас есть и камеры ночного слежения, ловят этих людей, кто поджигает автомобили. Ну, в целом ловит, но тяжело поймать на самом деле таких товарищей, потому что камера, но человек может элементарно там надеть маску и скрыться с места преступления, как бы, ну, спокойно. Ну, конечно, это тяжелые такие преступления, но следственные органы работают над этим. Но если есть заявление, если обращаются к ней владельцы автомобилей? Ну, конечно, там же есть страховые случаи, когда автомобили по КАСКО застрахованы, поэтому, ну, это большие ущербы, и, конечно, люди обращаются, если такие события происходят, и следственные органы проводят все необходимые мероприятия в данном вопросе. Но хотел бы здесь обозначить момент, как же можно обезопасить автомобиль. Да, конечно. Ну, элементарная, конечно, здесь рекомендация могу только дать. Это, конечно же, использование гаражей, там своих или арендных гаражей, да, использование платных стоянок. Охраняемых платных стоянок. Но опять же, здесь нужно иметь в виду, что если вы ставите свои автомобили на открытых охраняемых площадках, то у вас, ну, желательно, чтобы у вас был договор, и в договоре, чтобы была прописана ответственность индивидуального предпринимателя, который эти услуги вам предоставляет по охране автомобиля. То есть, если вы просто загоните на какую-то открытую площадку свой автомобиль, у вас не будет каких-либо документов, ответственность разграничена, да? При хранении автомобиля на площадке. То... Это то же самое, что автомобиль стоит в поле, например. Да, да, это то же самое. То есть никакой ответственности нет в этом. Ну, еще что может быть? Ну, установить те же самые видеонаблюдения, о чем мы говорили, да, во дворах, где установлены автомобили. Страхование автомобиля по КАСКО, да, на случай там... Если это новый автомобиль, да, да. Да, то есть как бы обезопасить себя таким способом. Ну, еще организация, конечно, если уже учащаются случаи поджога автомобиля, то организация, конечно, уже дежурство и жители двора там во дворе с целью контроля вот ситуации, чтобы не допустить такие поджигания. То есть такие основные элементарные способы, как можно себя обезопасить от поджогов. Но, с другой стороны, ведь может быть такой вариант, что техническая неисправность автомобиля, она ведет к самому сгоранию автомобиля. Это такие случаи? Очень часто таких случаев бывает. И вообще сам по себе автомобиль – это целый склад легковоспламеняющихся материалов. И сложное техническое устройство. И сложное техническое устройство, да. Здесь и ручесмазочные материалы, и пластик, кожа, ткань, краска, лакокрасочное покрытие, все что угодно. И основные же причины возникновения пожаров, как часто, это вот протекание аварийного пожарно-опасного режима работы в электросети. То есть, допустим, собственник автомобиля там принимает решение установить дополнительное какое-то оборудование, там, или сигнализацию, может быть, или какие-то автономные подогреватели двигателей. И, как правило, может быть, какие-то кустарные способы устанавливаться. И данное мероприятие могут проводить возникание короткого замыкания в электропроводке автомобиля и, как следствие, возгорания его. Какие еще могут быть здесь моменты? Ну, разгерметизация топливной системы. Ну, вот у меня на практике бывали случаи и короткого замыкания электропроводки, и разгерметизация топливной системы. Вот, ну, стандартная ситуация разгерметизации топливной системы – это автомобиль, грубо говоря, где-то легковой, если взять по грунтовой дороге, застревает, ложится на дно и начинает пытаться человек выехать. И, соответственно, трубопровод топливной системы у нас подходит там, как правило, под днищу, задевается, разгерметизируется, человек начинает туда-сюда, ну, машину пытаться из грязи достать, и исходит ее воспламенение. Вот у меня таких три случая было железных. Вот один к одному легкий автомобиль загорели. Курение в автомобиле, кстати. Вот курение бывает, что покурили, там где-то пепел попал, а там период тления может там до 6 часов доходить. То есть он покурил где-то там, случайно попал, он там еще может ездить, поставить автомобиль, и с утра уже выйти, автомобиль уже сгорел. То есть вот такие моменты бывают. То есть это тоже нужно учитывать? Конечно, это нужно все моменты учитывать. Это уже непосредственно, не, ну, как бы не относится к поджогам, но это уже при повседневной эксплуатации, это уже основные моменты безопасной эксплуатации. Но вот какие вот действия могут быть, допустим, если автомобиль загорелся при движении, да, бывает такое тоже случай, вот у меня тоже был с практики. Девушка ехала на автомобиле ВАЗ-10 модели по городу, и в движении он у нее из-под капота начал дымиться сильно. Но она как бы растерялась и припарковала автомобиль, ну, где-то в 5 метрах от здания. Припарковала в 5 метрах от здания, потом она, ну, как бы растерялась, соответственно, суета у человека начинается. Она начинает открывать капот, в это время там, ну, пламя вспыхивает, начинает разгораться. В целом хотел бы отметить, что время полностью выгорания автомобиля порядка около 5 минут. То есть полностью, то есть быстро автомобиль выгорает. Автомобиль загорается, соответственно, полностью выгорает, но она его припарковала очень близко к дому. И, соответственно, дом, окна пластиковые, оплавились и получили свои повреждения в доме. То есть сгорел не только автомобиль, но еще и пострадало здание. Да, пострадало здание. И там в дальнейшем тоже были судебные разборки. В общем, судебным решением она компенсировала ущерб. О чем этот пример говорит? О том, что, ну, конечно, если уже в движении произошло загорание автомобиля, то необходимо автомобиль где-то остановить, чтобы не было поблизости ни зданий, ни строений, ни других автомобилей, ни людей. Предпринять, конечно, какие-то меры, но обязательно должен быть в автомобиле огнетушитель. И, как правило, лучше всего это порошковый. Что порошковый – это самое универсальное средство тушения, там позволяет тушить и установки под напряжением, и разные классы пожаров. Предпринять самостоятельно какие-то меры к тушению пожаров, вызвать, конечно, пожарную охрану и максимально избежать ущерб по сторону третьим лицам. А окружающему всему? Окружающему, да, и людей. Если уже вы понимаете, что невозможно вам самостоятельно не получается потушить автомобиль, то, конечно, необходимо покинуть эту зону там, на расстоянии не менее 15 метров, потому что при горении автомобиля, соответственно, все понимают, что возможен взрыв автомобиля. Чтобы не было угрозы жизни повреждений у вас самих. Да. Это если при движении. Это вот из практики такой совет. Ну, а если автомобиль уже, грубо говоря, на парковке загорелся, и, опять же, не получается потушить, и происходит развитие, то есть такие же действия, но только желательно, конечно, предпринять меры, чтобы соседние автомобили откатить, ну, от этого места горящего автомобиля для того, чтобы также не был не причинен ущерб. Потому что будет причинен ущерб третьим лицам, соответственно, уже будут претензии к вам по данному факту предъявлять, да, компенсацию ущерба и так далее и тому подобное. Не только ваш автомобиль горит, но еще и получите вдогонку претензии от соседей, так скажем. Ну, это основные такие моменты, которые вот по автомобилям бы хотел озвучить. Подводя итог нашей беседы, что еще раз можно напомнить тем людям, которые собираются организовать сварочные работы, вернее, работы, которые связаны с открытым огнем и нагреванием? По вашему мнению, что нужно не забыть сделать этим людям? Нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности при организации данных работ. Основные моменты мы уже отображали. Это, конечно, еще раз напомним, подготовка самого места, исключить горючий материал, да, в зоне, исключить источник загорания. Источник загорания не получается исключить, так как уже используется какой-то огонь, и оборудовать места первичными средствами пожаротушения. Данные элементарные мероприятия в дальнейшем могут избавить от таких последствий. Ну и автомобилистам еще раз напомнить о том, что необходимо напомнить о том, что избежать возгорания автомобиля тоже можно, если это связано вот с техническим состоянием автомобиля. Да, техническое состояние, контроль технического состояния. Если вы, соответственно, едете на транспорте, чувствуете там запах бензина, да, там какой-то запах дыма, то в первую очередь необходимо задуматься о техническом состоянии и провести какую-то диагностику. То есть что-то в работе механизмов идет не так. То есть это самый первый признак. То есть обращайте внимание на техническое состояние вашего автомобиля. Ну, 100%. Да? В первую очередь, да. Дмитрий Евгеньевич, большое спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был начальник отделения агитации и пропаганды Главного управления МЧС России по Ивановской области Дмитрий Цветков. Спасибо, что были у нас. Спасибо, что нашли время побеседовать на важные темы. Вам спасибо. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.